Глава сороковая. Лу. Я не могла вымолвить ни слова. Наверное, присутствию Элвиса Пресли или Адольфа Гитлера я бы удивилась меньше, чем родителям Эммы. Ник посторонился, переводя взгляд с меня на Генри и Катрин и обратно. Майк и Лили выглядели озадаченными. На другом конце шатра фрау Вайс дала последние напутствия, и гости начали подниматься со своих мест, складывая и отодвигая стулья, чтобы освободить место под столы для праздничного буфета. «Луиза!» — наконец сказал Генри и снова замолчал. От меня не укрылось, что Катрин сжала его локоть, прежде чем он продолжил говорить. «Мне очень жаль, что я был так жесток и несправедлив к тебе». Я медленно моргнула, не веря своим ушам. Ник опустил ладонь на мою талию, поддерживая меня. Тепло от его руки перетекло в мое тело и растопило оцепенение. Я прислонилась спиной к его груди, ощущая себя в безопасности. Ник был моей опорой. «Спасибо, Генри», — сказала я. Он бросил неуверенный взгляд на жену. Та кивнула и еще раз сжала его локоть. «Вы останетесь на банкет?» — спросила я из вежливости, прекрасно понимая, как тяжело им было находиться здесь и с какой неохотой они обычно покидали свой отель. «Нет, наверное, не стоит», — ответила Катрин. «Хотя на пару минут мы могли бы и задержаться. Давно хотела поздравить Хайди с успехом ее галереи». С приоткрытым от удивления ртом я смотрела, как Генри и Катрин направились к моим родителям. «Невероятно!» «Такого выпускного я не могла придумать даже в самой смелой фантазии». «Неужели все плохое осталось позади?» Ник повернул меня в своих объятиях и приподнял над землей, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. «Я люблю тебя», — сказал он. Его губы, мягкие и горячие, соприкоснулись с моими, отзываясь нежным трепетом во всем теле. Идея с фуршетом оказалась прекрасной. Никто не сидел как пристегнутый на одном месте. Наоборот, все гости переходили из одного шатра в другой. Общались с теми, с кем раньше не обменивались и словом. Прогуливались вдоль берега или устраивали пикник прямо на лугу. Даже Генри и Катрин в итоге дольше, чем собирались, болтали с моими родителями. Ник то и дело поглядывал на мать и бокал в ее руке. Но, похоже, она пила только воду. Мое сердце пело от счастья. Мы с Ником устроились чуть в стороне от входа. Он то целовал меня в плечо, сокрушаясь выбором одежды. Платье на тонких бретельках и с открытой спиной подошло бы куда лучше длинных рукавов верхней части комбинезона. То прикусывал мочку уха, со всей серьезностью заявляя, что я вкуснее той сливочной подливки, за которой выстроилась длинная очередь. Я игриво шлепала его по руке, якобы призывая вести себя прилично, хотя на самом деле наслаждалась его вниманием. И умиротворенно наблюдала, как каждый гость выбирал что-то по душе, не задумываясь о том, какой вилкой нужно есть салат, чтобы не нарушить правила этикета. Даже некоторая хаотичность меню не испортила непринужденную атмосферу. «Мне кажется, будто я в каком-то портовом городе позапрошлого века», услышала я изумленный голос мамы Нелли, на большой тарелке которой рядом с индийским карри поместился кусочек пиццы и шпажка с шашлыком. «Столько культур намешано! Это так здорово!» «На мой вкус, куча мала какая-то получилась», — отозвался отец Марте. Он заметно выделялся на фоне остальных не только своими огненными волосами, но и высоко задранным носом. Однако ни высокомерие, ни скептичные высказывания не мешали ему попробовать абсолютно все представленные блюда. Его жена с волосами мышиного цвета и плотно сжатыми губами застегнула бежевую блузку до самой последней пуговицы, а сверху надела коричневый твидовый пиджак. Она то и дело неодобрительно поглядывала на массивные ботинки дочери. А Марта с каждым косым взглядом на пару сантиметров подворачивала на талии юбку. К концу вечера юбка обещала превратиться в широкий пояс. Патрика и его родителей я старательно избегала, хотя пару раз замечала их косые взгляды, брошенные на нас с Ником. Ральф перекинулся парой слов с папой, нахмурившись и нервно жестикулируя. Вряд ли дело было во мне, все-таки их связывала еще и работа. Когда солнце стало клониться к горизонту, а небо окрасилось в оранжевый цвет, мы все собрались на берегу, чтобы сделать общую фотографию. Ник переплел свои пальцы с моими и шел впереди, продираясь среди людей и пытаясь найти нам подходящее место. Я, держась как можно ближе к нему, в общей толчее положила ладонь ему на ягодицы и игриво сжала. «Эй, ты ужасно нравишься мне в этих брюках», — сказала я. Ник подмигнул мне. «Ты еще не видела меня в шортах для гребли». Вчера он купил профессиональное трико, на которое копил последние 2 месяца. И я в нетерпении ждала его модного дефиле. «Я бы с удовольствием увидела тебя и без них». Наконец мы остановились. Я прислонилась к его плечу. Продолжая улыбаться, приподнялась на цыпочки и поцеловала его родинку на шее. Каждую секунду мне хотелось прикасаться к нему. «Чёрт!» Я повернула голову и поняла, что мы случайно оказались рядом с Патриком. Он скользнул взглядом по нашим с Ником соединенным рукам и разочарованно поджал губы. А потом развернулся и скрылся за спинами одноклассников. Еще несколько секунд я смотрела ему вслед. Хорошо, что мы окончили школу, и вскоре наши пути окончательно разойдутся. Фотограф, нанятый Нелли, пузатый мужчина с бородой и блестящей лысиной, беззастенчиво командовал нами. «Ты!» — крикнул он Нику. «Отойди в третий ряд, ты слишком высокий!» Ник положил подбородок мне на макушку и обнял со спины за талию. «Я не могу», — ответил он, не поднимая головы. «Я приклеился». Со всех сторон раздались смешки, а фотограф невольно дернул за свои изумрудные подтяжки. После того, как снимок был сделан, мы с Ником привели в самый центр группы фрау Вайс. А Оскар и Томас додумались поднять ее над землей, перекрестив и соединив руки таким образом, чтобы учительница могла присесть на них, как на стул. «А теперь опустите меня на землю», – потребовала она грозно, сразу после отмашки фотографа. Хотя в ее тоне отчетливо слышался смех. «Я хочу доковылять до пенсии без костылей». И в довершение позвали сфотографироваться родителей. «А где Майк?» – спросила я, когда рядом с Ником встала только Лилия. «Он остался сидеть в шатре», – ответила она. Я даже не успела ничего сказать, как Ник уже сорвался с места. А через пару минут появился снова, толкая обеими руками Майка в спину. «Я не могу», – упирался тот пятками в землю. «Еще как можешь. Там же только родители». «Ну а ты мне кто? Чужой человек, что ли?» — пыхтел Ник. «Я тебе не отец. Ты мне Майк». С этими словами Ник впихнул его между моей мамой и Лили. «Упрямый баран», — буркнул он. «От барана слышу», — С улыбкой в голосе ответил Майк. После этого Ник встал позади меня, собрал мои волосы и перекинул их вперед через одно плечо. Его губы коснулись нежной кожи за ухом. «Так бы и съел тебя», — проурчал он. От его горячего дыхания и слов мурашки побежали вниз по спине. Мне показалось, будто в районе солнечного сплетения появился воздушный шарик с гелием. Он ширился и делал меня невесомой. Откинув голову на грудь Нику и подняв глаза к небу, я мысленно сказала: «Мне кажется, у нас получилось, Эмма». После заката большинство взрослых расположились в главном шатре, попивая вино и коктейли. А мы перешли в другой, где уже играла музыка. Диджей, которого нашел Ник, виртуозно миксовал треки, перемежая танцевальные хиты медляками. При очередной смене пластинки Оскар пригласил Джули на танец, галантно протянув ей руку. Испуг, недоумение и, наконец, восторг промелькнули на лице Джули. А Нелли, которая весь вечер вертелась рядом с подругой, чтобы та не чувствовала себя одинокой, спустя несколько минут уже кружилась с Томасом. Заиграли первые аккорды песни «Boat» Эда Ширана. Я приподнялась на цыпочки и обняла Ника за шею. Вместе мы подпевали Эду, чувствуя правдивость его слов. Даже если шрамы на душе никогда полностью не заживут, никакие волны не сломают нашу с ним лодку. «Как бы я пережила эти полгода, если бы ты не появился в моей жизни?» «Ты сильнее, чем думаешь», — ответил он, хитро улыбнувшись. «Но ты определенно не используешь весь свой потенциал». Я немного отстранилась и прищурилась. «Лу, секс по телефону был просто ужасным», — фыркнул Ник. «Просто признай это». Мои плечи затряслись от беззвучного смеха. «Идиот». Руки Ника опустились с моей талии на ягодицы и слегка сжали. «Просто попроси меня, и я научу тебя, как правильно», — ухмыльнулся он. «Может, обойдемся сегодня без телефона?» — подмигнула я. Лицо Ника вытянулось. «Что, сейчас?» Я кивнула. Его глаза возбужденно засверкали. «Где? На вашей яхте?» «Туда нельзя», — тихо рассмеялась я из-за его проворства. «Родители сегодня там ночевать собираются». Ник расстроенно выпятил нижнюю губу. «Но у меня есть ключи от подсобки в яхт-клубе. Мы там хранили все гирлянды и украшения». Я вытащила из кармана комбинезона ключ и потрясла им в воздухе перед его носом. Ник тут же взял меня за руку, переплел наши пальцы и потянул к выходу из шатра. Морской воздух холодом овеял разгоряченную кожу. Влажная трава коснулась едва прикрытых босоножками ступней. Мы стали подниматься по винтовой лестнице, расположенной снаружи здания яхт-клуба. Гладкая подошва моих сандалей предательски соскальзывала на металлических ступеньках. И моя идея обвить розами перила показала свою несостоятельность. За них невозможно было ухватиться. «Осторожно», – прошептал Ник, обнимая меня за талию. Он буквально поднял меня вверх по лестнице. Я открыла дверь ключом и скользнула внутрь. Ник, оглянувшись по сторонам, как воришка, последовал за мной. Я повернула ключ в замке. Мы не стали включать свет, а принялись на ощупь раздевать друг друга. «Господи, ты издеваешься, да?» – взвыл Ник, когда ему не удалось вытащить блузку из моих брюк. «Это что, комбинезон?» «Да», – ответила я, с трудом сдерживая смех. «Я сойду с тобой с ума. Над выбором одежды мы тоже будем работать». Зря он так возмущался. Пару секунд спустя он уже ловко расстегнул пуговицы на верхней части комбинезона и стянул его с моих плеч. Горячие ладони легли на мою спину и нашли застежку на лифчике. Все это время Ник не прекращал целовать меня. До слабости в коленях, до прерывистого дыхания, до сладкой боли внизу живота. Я обняла его за шею и подалась навстречу бедрами. Мне хотелось чувствовать его внутри, быть с ним одним целым. Ник хорошо узнал меня за последние 2 месяца, поэтому тут же подхватил под бедра и прижал спиной к двери. Я обвела его талию ногами и, запустив пальцы в волосы, сжала их на затылке, притягивая к себе еще ближе. Губы Ника впились в пульсирующую жилку между шеей и плечом, срывая стон блаженства с моих губ. Удивительно, как сильно мое тело реагировало на его прикосновение. Резкий удар в дверь с другой стороны отозвался болью в спине. «Луиза, я знаю, что вы там! Открывай!» Заорал кто-то пьяным голосом, безобразно растягивая слова. Я мгновенно соскользнула с рук Ника и поспешно влезла в рукава комбинезона. В темноте я не видела, куда делся мой лифчик. «Луиза!» Раздалось вновь. «Это что, Патрик?» Прошептал Ник. «Похоже на него», сказала я едва слышно. «Что ему надо?» «Мне кажется, он не в восторге от того, что я собирался заняться с тобой сексом на выпускном». «Очень смешно», — фыркнула я. «Еще один мощный удар». Дверь затряслась. «А все потому, что я с ним так толком и не поговорила. Нельзя было прятать голову в песок». «Я сейчас выйду, и мы спокойно все обсудим», — крикнула я. Ник крепко схватил меня за руку. «Ты спятила? Вот протрезвеет и поговорите. С пьяными нет смысла иметь дело, уж я-то знаю». «Это же Патрик. Я его чуть не с пеленок знаю. Поговорю и успокою, а потом отведу к его родителям». Я мягко высвободила руку, нащупала дверь и повернула ключ в замке. Но стоило мне взяться за ручку и слегка на нее надавить, как дверь распахнулась наружу под яростным напором Патрика. Мне в глаза ударил свет от ближнего фонаря. Я быстро заморгала, пытаясь привыкнуть к яркому освещению после темноты. Я улыбнулась. Все-таки он не чужой мне человек. Но в следующее мгновение Патрик со всей силы оттолкнул меня в сторону. А потом, пригнув голову, ринулся на Ника и врезался ему в грудь. Я завизжала. В полутьме подсобки я с трудом могла различить, что происходит, но слышала глухие удары кулаков и звуки борьбы. Какие-то коробки, составленные где-то у стены, посыпались на пол. «Остановитесь!» – закричала я. Бросилась вперед и попыталась влезть между ними. Но Патрик снова оттолкнул меня. Ник ударил его в живот, и того словно подбросило в воздух. Он попятился в сторону двери. А Ник продолжил наступать, оттесняя его из подсобки. Еще шаг, и они вдвоем оказались на верхней ступеньке винтовой лестницы. «Лу, оставайся тут!» Сквозь сжатые зубы процедил Ник, оборачиваясь ко мне. «Я уведу его отсюда». Он отвлекся всего на долю секунды. А Патрик уже замахнулся и направил кулак прямо ему в челюсть. Ник пропустил удар, пошатнулся и схватился рукой за перила. Но тут же громко вскрикнул и отдернул ладонь. Сделал шаг в сторону, чтобы сохранить равновесие, и соскользнул вниз.